Она подскочила к Джейку и схватила его за руку, занесенную для нового удара. «Прекратите, прекратите, прекратите!» — кричала она. «Он же работает на правительство. Мистер Тиллери, вы обещали мне, что если я приведу его сюда, все будет без грубости». Джейк оттолкнул ее, но она снова подскочила к нему. Тут ее схватил Тиллери. Она отбивалась как могла, с каким-то яростным истерическим отчаянием, вонзая в него свои длинные серебристые ногти. Он выругался и отпустил ее, прижав к щеке руку. Тогда человек у дверей, молча наблюдавший за всем этим, быстро шагнул вперед, схватил ее за руку и, развернув к себе, нанес такую пощечину, от которой она подлетела и врезалась в стену. Он подошел к ней и стал лупить ее двумя руками, пока колени у нее не подогнулись, и она, тихо всхлипывая, не осела на пол. Он же рассеянно смотрел на нее, потирая руки. «Тиллери», — сказал он. «Да, мистер Сапио», — быстро откликнулся тот. «Так мы ничего не добьемся. Пора убираться». «Хорошо, мистер Сапио. Джейк, мистер Сапио считает, что нам пора». Когда они двинулись к дверям, Роберта Принц быстро подняла голову и откинула со лба светлые пряди. Рыдания прекратились. «А как же я?» — ахнула она. — «Мистер Тиллери, вы же обещали мне деньги и безопасность». Тиллери обернулся, посмотрел на свой окровавленный платок, потом на стоявшую на коленях Роберту и резко усмехнулся. «Ты стерва», — сказал он своим высоким голосом, — «мерзкая злобная тварь». «Надеюсь, Фрэнки как следует позабавится с тобой, прежде чем свернет тебе шею. Жаль, я не смогу при этом присутствовать». Когда дверь за ними захлопнулась, Роберта снова заплакала, тихо и безнадежно. Глава 15. Когда я вернулся в номер, то на кровати обнаружил еще одну женщину. Сегодня меня одолевали женщины-страдалицы. Сперва Беверли Блейн, потом Роберта Принц, которую я оставил приводить в порядок свой пострадавший грим, а теперь на кровати прямо в туфлях лежала ничком Шарлотта Девлин. Туфли по-прежнему были с толстой каймой грязи, ее тонкие темные чулки обвисли и пошли морщинами, ее безукоризненный серый костюм помялся, очки лежали рядом. Она так и не пошевелилась, когда я закрыл и запер за собой дверь. Я осторожно приблизился, ожидая самого худшего. Женщина ни за что не ляжет на кровать в туфлях, если она, конечно, не в самой плохой форме, пьяна или при смерти. Я, правда, не очень понимал, кому надо убивать ее и подбрасывать мне труп в кровать. Но в этом деле вообще много чего было мне решительно непонятно, а потому вряд ли приходится удивляться новому убийству. А то и двум. Фрэнку Орфилл мог вполне счесть, что она сделалась слишком назойливой, и ее пора убрать. Он ничего не имел против убийства, если оно совершалось не им самим, а его подручным. Подойдя к кровати, я обнаружил, что одна свешивающаяся рука крепко сжимала какую-то бумажку. След? Я осторожно завладел клочком. Оказалось, что это влажный комок Клиникса. Отправив его в мусорную корзину, я вгляделся в распростертую фигуру и понял, что она вполне нормально дышит. Ни крови, ни других следов насилия я не заметил. А потом рискнул предположить, что Чарли не только жива, но и не избита, не отравлена, не накачана наркотиками. Туфли туфлями, но она просто крепко спала. А что касается общей растрепанности, то это вполне естественно для женщины, заснувшей в одежде. Короткая юбка костюма сзади задралась настолько, что мне в глаза бросилась интересная деталь. Чулки, оказавшиеся в таком беспорядке, были, строго говоря, не чулками, но составными частями единого целого, почти прозрачные внизу и достаточно плотные сверху. Эта новинка, похоже, старалась дискредитировать как устаревшие такие детали женского туалета, как пояс и резинки.